Глава 7. Ярослава. Женька хлопает глазами так, будто я только что заявила, что увольняюсь и открываю ферму улиток. Да ну, бред какой-то. Вот и не бред. Я только что познакомилась с его невестой. Ох. Ну и как она? Само очарование. Скрещиваю руки на груди. Сарказм сочится с каждой буквы. И что ты об этом думаешь? Что я рада за него. Хоть у кого-то из нас двоих хватило мозгов идти дальше. Ясь, а тебе не кажется, что он делает это, чтобы тебя позлить? Напомни мне завтра посмеяться над этой шуткой. Я бы сделала это и сейчас, но лимит улыбок на сегодня исчерпан. Яся. С чего бы вдруг ему разыгрывать такую многоходовочку? Ты правда ничего не замечаешь? Как он смотрит на тебя, например? «Женя!» – тяну, предупреждающе сдвигая брови. «Я серьезно. Да он же сворачивает шею, когда ты проходишь мимо. Когда ты рядом, он становится совсем другим». «Вот тут согласна. Он становится невыносимым хамом и настоящим засранцем». «Ясь!» «Все это в прошлом, Женя!» Резко встаю и отворачиваюсь к окну. Рука непроизвольно ложится на живот. Он плоский еще. Но я чувствую, что там растет и крепнет новая жизнь. И мне нельзя сейчас предаваться унынию, страданиям. Ведь все это может отразиться на малыше. Знаешь, Женя не желает отступать. Если бы мне платили рубль каждый раз, когда я ловлю его взгляд на тебе, то я бы уже купила себе виллу где-нибудь на Мальдивах. Между нами ничего нет. Уже давно. Только рабочие отношения. Скажи это не мне, а себе. Ее слова звучат слишком громко в этом кабинете, заполненном теперь только моим истошным сердцебиением. Иди уже. Собрание вот-вот начнется. Ладно, шеф. Но к этому разговору мы еще обязательно вернемся. Женя уходит, прихватив с собой грязные стаканы из-под кофе. Отыскиваю документы по проекту. Папка в руке кажется непосильно тяжелой. Я не хочу туда. Просто не хочу. Видеть его снова сейчас – значит работать на аварийных аккумуляторах. Потому что основные, увы, сдохли за утро. Плетусь в переговорную. Толкаю дверь. Тамерлан сидит в самом центре длинного стола. Рядом, черт возьми, Ксюша. Длинные золотые серьги блестят при каждом ее грациозном движении. Она что-то тихо говорит. А Тамерлан слушает. Слушает так внимательно, что подается всем корпусом к ней. Взгляд его мягкий, теплый. Меня когда-то размазывало. Стоило Тамерлану на меня вот так взглянуть. Казалось, он умеет обнимать глазами. Сейчас же мы лишь раздаем друг другу ментальные подзатыльники до обещания скорой смерти. Никаких объятий. Даже глазами. Они смеются. Этот смех накрывает комнату невидимым куполом, словно отсекая всех остальных за пределы их общего маленького мира. И кажется, кроме друг друга, они вообще никого не видят. С грохотом опускаю папку на стол. Голубки, встрепенувшись, оборачиваются на меня. «Тамерлан, я бесконечно счастлива, что ты обрел свою вторую половинку. Но давай все же разделять рабочее и личное. Я уверена, твоя невеста в силах подождать полчаса, пока ты не разберешься с делами. У нас здесь вообще-то проблема нарисовалась. Заказчику не понравились идеи дизайнера по внутренней отделке офиса». Взгляд его моментально меняется. Из него исчезает вся мягкость. Холодным лезвием бритвы теперь он скользит по мне, норовя вспороть вену, истерично бьющуюся на шее. «Как раз эту проблему нам и поможет решить Ксюша». Тамерлан привстает. Все глаза в переговорной теперь обращены на него. «Ребята, я рад представить вам нашего нового дизайнера. Это Ксения Юрьевна Гончарова. Прошу любить и жаловать. Но любить не слишком сильно, потому что это все же моя зона ответственности». Скалится, опуская взгляд. Ксюша широко улыбается в ответ, накрывая ладонь Тамерлана, лежащую на ее плече, своей наманикюренной ручкой. Колечко на безымянном поблескивает в свете лучей солнца, проникающих в переговорную через панорамное окно. «Ксения Юрьевна теперь будет заниматься проектом Альпы». Где-то в животе будто обваливается целый этаж. Я смотрю на него, на нее, потом на папку с проектом, лежащую на столе. Молчу, хотя ядовитые слова уже висят на кончике языка, готовые сорваться. «Ты не можешь так поступить. Это слишком жестко». «Тамерлан, ты серьезно?» «Мое решение обжалованию не подлежит», — дергает нервно щекой. «Я подумал, что нам давно уже не хватает свежего взгляда. А у тебя есть возражения?» Ксюша смотрит на меня, как на ребенка, у которого она только что отобрала последнюю конфетку. «Нет, ни единого возражения. Ты, Тамерлан, как прирожденный лидер, зришь в корень проблемы. Что ж, надеюсь, у Ксении Юрьевны нет грандиозных планов на сегодняшний вечер. И на завтрашний. Ну, и на ближайшие пару месяцев». «Это почему?» Ксюша подозрительно хмурится. «Потому что вы своим свежим взглядом, Ксения Юрьевна, отсмотрите все наши текущие проекты и внесете необходимые правки». Тамерлану моя идея не нравится. Вижу это потому, как резко расправляются его широкие плечи и смыкаются плотно челюсти. «А что? Думал, твоя невеста просто получит должность, но не получит нагрузку? Мои дизайнеры действительно зашиваются». «Яра, можно тебя на пару слов?» «Нельзя, Тамерлан. Мое решение обжалованию не подлежит. Загляните на досуге в Оазис, Ксения. Я покажу вам фронт работы. Так, а теперь приступим к обсуждению проблем насущных».